Хуаньгун охотился в полях, а Гуаньчжун правил экипажем. Внезапно они увидели некоего духа. Схватив Гуаньчжуна за руку, царь спросил его: «Вы видели что-нибудь, уважаемый?» «Нет, ваш слуга ничего не видел», — ответил Гуаньчжун. Вернувшись во дворец, Хуаньгун от волнения даже захворал и несколько дней не выходил из своих покоев. Среди служилых людей царства Ци был некий человек по фамилии Хуан, а по имени Гао-Ао, который сказал царю: «Государь напрасно сокрушается. Разве может дух навредить вам? Когда скопление жизненной энергии рассеивается, оно не может воссоздаться вновь, и тогда человек испытывает упадок сил. Если энергия поднимается вверх и не может опуститься, человек становится легко возбудимым, а если она уходит вниз и не может подняться, то застывает в средней части тела, и там зарождается недуг». «В таком случае, существуют ли духи?» — спросил Хуаньгун. «Да, существуют. В воде обитают духи, зовущиеся Ли. В очаге живет дух, который зовется Цзи». Согласно комментарию Сыма Бяо, древние китайцы представляли духа очага в образе девы в красном одеянии. «В выгребной яме при доме». Комментаторы расходятся в толковании этой фразы. Я следую версии Чен Суаньина. Правда, в оригинале говорится о выгребной яме внутри дома. «Водятся духи молнии и грома. В северо-восточной стороне обитают духи, которых зовут Пэй-А и Ва-Лун». По свидетельству Сыма Бяо, дух Ва-Лун имел вид мальчика в черной одежде и в красной шапке с мечом на боку. «А на северо-западе обитает дух по прозвищу И-Ян». Согласно Сыма Бяо, этот дух имел голову леопарда и конский хвост. «В воде живет дух по имени Ван Сян». «Дух в облике мальчика с красными ногтями и длинными руками», — пояснение Сыма Бяо. «На холмах дух Синь». Согласно комментарию Сыма Бяо, дух в облике рогатой собаки. «В горах дух Куй». Согласно пояснению Чен Сюаньина, речь идет о духе величиной с быка, обликом похожим на барабан, имеющим одну ногу. «В полях дух Пан Хуан». «Дух в облике пестрой змеи о двух головах», пояснение Сыма Бяо. «А в болоте дух Вэйше». «А как выглядит дух Вэйше?» «Одет он в пурпурный халат и носит красную шапку. Ему противен звук катящегося экипажа, и, заслышав его, он встает, обхватив голову руками. Тому, кто его увидит, суждено стать могущественнейшим царем в мире». Услышав эти слова, Хуаньгун рассмеялся и сказал: «Верно, его-то я и видел». Засим, поправив свою одежду и головной убор, он сел рядом с Хуан Гао Ао, и прежде чем кончился день, его болезнь бесследно исчезла. Цзи Синцзы растил бойцовского петуха для государя. Прошло 10 дней, и государь спросил: «Готов ли петух к поединку?» «Еще нет. Ходит заносчиво, то и дело впадает в ярость», — ответил Цзы Синьцзы. Прошло 10 дней, и государь снова задал тот же вопрос. «Пока нет», — ответил Цзы Синьцзы. «Он все еще бросается на каждую тень и на каждый звук». Минуло еще 10 дней, и царь вновь спросил о том же. «Пока нет. Смотрит гневно и силу норовит показать». Спустя 10 дней государь опять спросил о том же. «Почти готов», — ответил на этот раз Цзы Синьцзы. «Даже если рядом закричит другой петух, он не беспокоится. Посмотришь издали, словно из дерева вырезан. Жизненная сила, да, в нем достигла завершенности. Другие петухи не смеют выходить с ним на бой. Едва завидят его, как тут же бегут прочь». Конфуций любовался водопадом в Люйляне. Вода в нем низвергалась с высоты 30 саженей. Река вокруг велась на расстоянии 40 ли. Ни рыбы, ни черепахи не осмеливались заплывать в те места. Вдруг Конфуций увидал в бурных волнах плывущего человека. Решив, что кто-то задумал таким образом покончить с жизнью, он послал учеников спасти несчастного. Но в 100 шагах вниз по течению незнакомец сам вышел на берег и пошел вдоль реки, распустив волосы и весело напевая. Конфуций догнал его и спросил: «Я думал поначалу, что передо мной дух, а теперь вижу, что вы живой человек. Позвольте спросить, есть ли у вас, великого пловца, свой путь?» «О нет, у меня нет никакого особенного пути. Я начал с того, что было дано от рождения, вырос в том, что угодно моей природе, достиг зрелости в том, что является моей судьбой. Я вхожу в воду с течением, увлекающим на середину реки, и выхожу с течением, несущим к берегу. Я следую движению вод и не навязываю волнам свою волю. Вот как я удерживаюсь на плаву». «Что значит начать с того, что дано от рождения, вырасти в том, что угодно природе, и достичь зрелости в том, что является судьбой?» «Я родился на суше и чувствую себя покойно на суше. Вот что значит данное от рождения. Я вырос на воде и чувствую себя покойно в воде. Вот что значит вырасти в том, что угодно природе. Я живу так, не ведая, почему я таков. Вот что значит достичь зрелости в том, что является судьбой». Краснодеревщик Нин вырезал из дерева раму для колоколов. Когда рама была закончена, все изумились. Рама была так прекрасна, словно ее сработали сами боги. Увидел раму правитель Лу и спросил: «Каков секрет твоего искусства?» «Какой секрет может быть у вашего слуги, мастерового человека?» — отвечал краснодеревщик Нин. «А впрочем, кое-какой все же есть. Когда ваш слуга задумывает вырезать раму для колоколов, он не смеет попусту тратить свои духовные силы. и непременно поститься, дабы успокоить сердце. После 3 дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жаловании. После 5 дней поста я избавляюсь от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после 7 дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе. Тогда для меня перестает существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня целиком, а все, что меня отвлекает, перестает существовать для меня. Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Вот тут я как бы воочию вижу в дереве готовую раму и берусь за работу. А если работа не получается, я откладываю ее. Когда же я тружусь, небесное соединяется с небесным. Не от того ли работа моя кажется как бы божественной? Комментарий Линсии. Моя самоестественность находится в согласии с самоестественностью другого.